У нее была ферма неподалеку от Пюжетенье. Вы бывали в этих местах? Здорово мне там жилось. Здорово, черт побери. Когда мне было 18 лет, умер муж моей мамы. Но она все продала, чтобы поставить меня на ноги. Купила мне старенький Рено, и я возил минеральную воду в Валь. Ну, в нашем деле, чтобы хорошо зарабатывать, приходится крутить баранку днем и ночью. А я хоть с виду и балагур, но когда нужно серьезно поработать, то обращаются ко мне. Теперь у меня две машины, Сумюа и Берлие. На Берлие возят товар в Германию. Один мой товарищ по приюту. Ну, он мне как брат. Он за меня даст отрубить себе обе руки, и из него не выжмут ни одного слова, которое могло бы повредить мне. Его зовут Батистен Левантюр. Ох, и парень. Я вам не рассказывал? Мы с ним решили стать миллиардерами. Он считает, так будет легче жить. И снова стрелка спидометра показывала 160. Легевен замолчал. Немного погодя, я спросила его: «А Легевен — это бретонская фамилия?» «Ну что вы? Я родился в департаменте Аверон. Меня подобрали, как в двух сиротках на церковной паперти. Ну, надо же было дать мне какое-то имя. Может, и из газеты взяли, или еще откуда. А вы так и не нашли свою родную мать?» «Нет, а я и не искал ее. Да и какое это имеет значение, кто вас родил, кто вас бросил? Все это чепуха. А сейчас вы простили ее?» «Кого? Ее?» «Знаете, я думаю, что у нее тоже не все ладилось, если она бросила своего ребенка. Да и потом, я живу, правда ведь? Она все-таки дала мне главную жизнь, и я доволен, что появился на свет». Больше мы не разговаривали до самого моста через Дюранс, по которому я вчера ехала с Филиппом. Машины здесь шли в несколько рядов. Сумюа ждал нас на обочине под палящим солнцем. Маленький Поль дремал на сиденье в кабине. Он проснулся от шума открываемой дверцы и тут же выпалил, что рекламная улыбка идиот, что им теперь ни в жизни не успеть сегодня взять груз в Пон-Сент-Эспри, а завтра все будет закрыто. «Ничего, ничего, успеем», — возразил Жан. 40 столбиков до 6 вечера я отмахаю, это при желании можно, а там суну им в лапу, чтобы они немного задержались, так что не волнуйся, спи себе на здоровье». Прощаясь со мной на обочине около Тендерберда, он сказал: «Я договорился по телефону с одним туристом, который сидел в том кафе в Авалоне «Два заката», он захватит ваше пальто. Он рассчитывал быть в Пон-Сент-Эспри часов в 9 или в 9:30, и я условился встретиться с ним около грузовой автостанции. Если хотите, я когда погружусь, приеду к вам. Ну, хотя бы в Авиньон, это рядом. Идет? А в Париж вы разве не поедете?» «Почему не поеду?» «Поеду. С маленьким Полем я договорюсь, он отправится вперед, а сам потом найду кого-нибудь, и мы с ним нагоним Поле. Но, может быть, вам тоскливо будет болтаться здесь до вечера?» Я покачала головой и сказала, что нет. Он назначил мне встречу в Авиньоне в пивном баре напротив вокзала в 10:30. Уходя, он сунул мне в руку свою красную клетчатую каскетку. «В залог, чтобы вы не забыли. Вот увидите, все устроится». Я смотрела, как он шел к своему грузовику. На спине у него синело большое пятно от пота, оно резко выделялось на светлом фоне рубашки. Я нагнала его и схватила за руку. Я и сама не знала, что еще хотела ему сказать. Я как дура стояла перед ним и молчала. Он покачал головой и, как тогда на грузовой автостанции в Марселе, погладил ладонью мою щеку. На ярком солнце он казался совсем смуглым. «В 10:30. Идет? Знаете, что вам надо бы сделать до этого? Во-первых, пойти в Авиньоне к врачу, чтобы вам сменили грязный бинт, а потом сходите в кино. Все равно на что. А если останется время еще в одно? И постарайтесь до моего возвращения ни о чем не думать». «Почему вы такой? Я хочу сказать, что ведь вы меня не знаете. Я отрываю вас от работы, а вы со мной такой милый. Вы мне... Почему?» «Вы тоже очень милая, только вы этого не понимаете. И кроме того, у вас потрясающая каскетка». Я нахлобучила ее на голову. Когда грузовик исчез из моих глаз где-то вдали, я приподняла своей перебинтованной рукой козырек каскетки и поклялась себе так или иначе покончить с этой историей, прежде чем встречусь с Жаном. А потом, пусть Бог будет мне свидетелем, я помогу Жану стать миллиардером. Ему и его другу Батистену Левантюру, даже если для этого мне придется всю свою жизнь работать сверхурочно».